Я не верил, что это поможет. Мне трудно описать, что я почувствовал, когда скрюченные пальцы шута медленно разогнулись. Он поманил птицу, и она прискакала ближе. «Вот немного хлеба для нее», — прошептал Эш и уронил корочку в ладонь шута. Шут сжал хлеб, и птице пришлось есть у него из рук. «Скоро», — еще раз пообещал я, встал и вышел из-за стола. Я уже спустился до середины лестницы, когда меня догнал Эш. «Господин, господин!» — в полголоса окликнул он меня. «Позвольте, я поправлю вам воротник». Но, шагнув ближе, он еле слышно зашептал мне в ухо. Он куда слабее, чем пытается показать. Сегодня я нашел его на полу у камина. Он упал и не мог встать. Ему было трудно даже просто взять меня за руку. И еще труднее встать на ноги с моей помощью. Так больно ему было. Вы видели, что он может ходить, может встать с кровати или кресла, но если упадет, он уже не может сам подняться. И он продолжал уже чуть громче. «Вот так гораздо лучше». «Спасибо», — ответил я тем же тоном, взял его за руку и слегка сжал. Эш явно правильно истолковал мой жест, как молчаливую благодарность. Мне было горько узнать эту новость. Еще горше от того, что мой друг скрывал от меня свое состояние. С тяжелым сердцем я преодолел оставшиеся ступеньки и вошел в свою старую комнату. Едва закрыв потайную дверь, я услышал настойчивый стук в дверь, ведущую в коридор. «Минуту!» — крикнул я. «Все твои минуты давно истекли!» — отозвался Ридл. Я открыл дверь, и он выпалил. «Мне велено привести тебя, не слушая никаких возражений и невзирая на то, как ты выглядишь. Ну, как я посмотрю, тебе удалось придать себе вполне пристойный вид». «Тебе тоже», — ответил я на его насмешливую похвалу. Ридл и правда нарядился к ужину, оставшись верным себе. На нем была белая рубашка с пурпурными манжетами и воротником цвета кетрикен из Горного Королевства и черные штаны. Сапоги ему было позволено надеть простые, и в этом я мог ему только позавидовать. Он вздернул подбородок и повернулся ко мне профилем. «Ну как?» «Я уже выгляжу хоть немного благородным. Отныне я кессир Ридл. Кетрикен говорит, это правильнее было бы перевести как слуга, чем как лорд, ну, учитывая, что они в Горном Королевстве думают о долге правителя. Но сегодня ко мне будут обращаться кессир Ридл, и я буду сидеть за высоким столом. Тебя прислали проводить меня к ужину, чтобы я не опоздал. Или чтобы все увидели нас вместе и убедились, что я одобряю твой брак с моей дочерью. И то, и другое, наверное. Хотя, признаться, ты немного странно выглядишь в роли тестя. На вид-то ты моложе меня». Я как раз успел запереть за собой дверь, а то бы заставил его подойти вместе со мной к зеркалу. Некоторое время я молча рассматривал его. Для меня Ридл всегда был просто Ридлом. Теперь, пристально изучив его, я заметил, что хотя борода его осталась почти нетронутой сединой, вокруг рта залегли глубокие складки, а на лбу появились залысины. Он вдруг широко ухмыльнулся. Если хотел сказать, что я выгляжу не таким уж и старым, то стоило говорить быстрее, Том. Ох, пора забыть это имя, да? Идемте, принц Фитчивел видящий. Пора сойти в зал и предстать перед толпами ваших доброжелателей. Он крепко взял меня за локоть и повел прочь, словно конвоировал на виселицу. Пока мы шагали по коридору и спускались по лестнице, я попытался собраться с мыслями. Принц Фитчивел видящий, герой, скромный герой, долгие годы живший в изгнании в Ивовом лесу, а прежде десятилетия скрывавшийся у загадочных элдерлингов, сын Чивела видящего, племянник Верити, двоюродный брат Дьютифула, защитник его трона. Каким простые и благородные люди хотят видеть такого наспех сделанного героя? К тому времени, когда в коридорах и залах стали встречаться люди, я уже решил, что буду малоразговорчивым, но не хмурым. Буду выказывать такой же интерес к людям, как это делает Уэб, и при первой возможности сворачивать разговор на то, кто они и чем занимаются. Меньше говорить и больше слушать. Скромно помалкивать о своих подвигах до тех пор, пока мы с Чейдом не решим, какие из них стоит поведать народу. Ах, что это был за вечер! Из-за меня мы все задержались, и Нетл извелась, дожидаясь меня. Я взял ее под левую руку, Ридл под правую, и так втроем мы прошествовали по коридорам в большой зал. По пути она шепнула мне, что если я хочу знать, что происходит в Оленьем замке, то должен приходить на рассвете в башню Верити, где они все встречаются, а пока брать пример с Чейда. Но если возникнут сомнения, обращаться к ней при помощи силы. Я сумел выслушать ее указания с серьезным лицом только потому, что наблюдал, как Ридл пытается справиться с волнением. В большом зале по такому особому случаю обстановка немного изменилась. Высокий стол всегда стоял на возвышении, чтобы все придворные могли видеть королевскую чету за обедом. Теперь перед ним воздвигли возвышение пониже, там расселись избранные фавориты, а также присутствующие при дворе герцоги и герцогини. Я поймал себя на мысли, что этот стол может послужить лишним заслоном, если вдруг какой-нибудь убийца рангом пониже попытается устранить меня. В центре зала красовалось еще одно возвышение, богато украшенное ветками вечно зеленых деревьев, и падуба, словно зимний праздник, был в разгаре. На этом возвышении восседала Старлинг со своей арфой в самом вызывающем наряде менестреля, какой мне только доводилось видеть. Когда мы вошли, она продолжила играть, но перебирала струны чуть тише, пока паж оглашал наши имена. Меня представили после Нетл, но перед Ридлом, и ропот, поднявшийся в зале при звуке моего имени, стих, когда публика в изумлении примолкла, услышав, что Ридл теперь не только лорд и землевладелец, но и супруг Нетл. Еду принесли почти сразу же. Наверное, все было очень вкусно, но я этого почти не почувствовал. Я мало ел, еще меньше пил и глазел по сторонам, словно впервые очутился в большом зале. Да я и в самом деле впервые видел его с такой высоты. Когда унесли грязные тарелки и подали вино и бренди, Старлинг громче ударила по струнам и вновь запела вчерашнюю песню. Я заметил, что она кое-где изменила слова. Интересно, это Чейд или Кетрикен постарались. На сей раз в песне упоминался шут короля Шрюда, который помог Кетрикен бежать из Оленьего замка и добраться до отчего дома. Старлинг воспела шута за то, что он спас меня, когда я был ранен, и помог вернуться к королеве. Она даже упомянула, как он помог пробудить каменных драконов, чтобы они полетели на помощь Верите. Я порадовался, что моему другу воздали по заслугам в таком благородном собрании, и пожалел, что его нет здесь. Но настоящий сюрприз был впереди. Едва последние ноты баллады отзвучали, Старлинг вдруг заиграла вновь. Под звуки торжественной мелодии из дальнего конца зала к нам двинулась леди Розмари. В руках у нее был изукрашенный самоцветами ларец. Пока она шествовала по залу к высокому столу, Старлинг пела о том, как Верити хотел вознаградить меня, и как он оставил последнюю награду, которая должна была быть вручена мне, если я когда-нибудь вернусь в Оленьий замок. Я понял, что скрывается в ларце, еще до того, как леди Розмари с поклоном вручила его королю и королеве. Открыв ларец, король извлек на свет стальной обруч, отполированный до блеска. Дрожащими руками Дьютифул развернул завещание отца. Я мог бы поклясться, что он никогда прежде не видел этого документа, ибо голос короля неподдельно дрожал, зачитывая слова Верити. Затем Дьютифул взял корону, и королевская чета вышла на середину зала к возвышению Старлинг. Остановившись там, Дьютифул велел мне подойти и преклонить колено. «Принц Фитц Чивел Видящий, сын Чивела Видящего, некогда будущего короля шести герцогств, во всеуслышание нарек он меня». Вот так и вышло, что я был коронован дважды за день. Король повелел мне подняться и крепко обнял. Зал содрогнулся от приветственных криков и здравец, а потом лица и звуки вокруг будто отдалились. «Не падай в обморок», — негромко попросил мой король, и я глубоко вздохнул, чтобы прийти в себя. Вслед за королем я вернулся за высокий стол, тяжелый венец холодил лоб. Вечер длился и длился, блюда унесли, потом убрали и столы. Стражи Кетрикен встали возле меня в почетном карауле, а герцоги, герцогини и их придворные по очереди подходили приветствовать меня. Труднее всего было, когда настал черед герцогини Целерити, но самое главное она уже сказала прошлым вечером, поэтому теперь лишь взяла мои руки в свои и пожелала счастья, а ее муж ограничился сдержанным поклоном. Герцог и герцогиня Тилта устроили мне испытание иного рода. Они привели с собой дочь, крепкую девицу лет 17, все еще не помолвленную, леди Метикюлес. Они заявили, что она обожает верховую езду и соколиную охоту, и предложили мне отправиться с ними на охоту завтра же утром. При этом девица смотрела на меня так откровенно оценивающе, что я едва сумел отговориться якобы уже назначенной на это время встречей. Герцогиня немедленно поинтересовалась, будет ли у меня время послезавтра. Тут к моему великому облегчению вмешалась Нетл. Она наклонилась к нам и сказала, что не видела меня уже очень давно и рассчитывает, что весь следующий месяц я буду уделять ей почти все свое время. «О, тогда мы приглашаем вас навестить нас в Тилте весной», — жизнерадостно заявил отец девицы на выданье, в то время как ее мать разочарованно поджала губы. Я смог лишь кивнуть в ответ. Не знаю, сколько часов прошло подобным образом. Люди подходили, здоровались, рассказывали о том, какие отношения связывали нас в прошлом, обычно никакие, и уступали место следующим. Зал гудел от разговоров. Вокруг Старлинг тоже собрался кружок почитателей, желающих расспросить о ее приключениях. Менестрель и ее муж с наслаждением грелись в лучах славы, чего нельзя было сказать обо мне. Я завидовал тому, как непринужденно они выслушивали лесть. Сам я изучал толпу глазами убийцы, запоминал лица и имена, высматривал признаки тайной враждебности, брал на заметку сведения и связи, так что голова шла кругом. Неприязненных взглядов я поймал не так уж много, но подозревал, что на каждого мелкого аристократа, открыто презиравшего бастарда-колдуна, наберется шестеро таких, кто улыбается мне, мечтая воткнуть нож в спину. Лицо у меня уже давно свело от постоянной улыбки, когда Дьютифул наконец объявил, что мы желаем отдохнуть после доброй еды, доброго вина и общения с добрыми друзьями. Мы покинули большой зал так же торжественно, как и вошли. Отряд стражи Оленьего замка в синей форменной одежде проводил нас до дверей королевских покоев. Это была большая уютная комната, где хватало мягких кресел и стульев. В камине горел приветливый огонь, а на столе стояли закуски, бренди и вино. Король Дьютифул сказал слугам, что нам больше ничего не нужно, и они могут идти, но даже после этого мне не удавалось расслабиться. Казалось бы, вокруг остались только друзья и родные. Что же не так? Мне пришлось немного подумать, чтобы понять. Каждый из них знал меня со своей стороны. И какую же из ролей мне играть теперь? А если просто быть собой, то каким? Кто я здесь и сейчас? Убийца, ученик Чейда? Наставник и защитник Дьютифула? Боевой товарищ Ридла? Нерадивый отец Нетл? Все эти люди я. Но я не они. Кетрикан посмотрела мне прямо в лицо и глубоко вздохнула. «Ах, мой друг, как же я рада, что все наконец позади!» Она прошла к креслу и опустилась в него. «Далеко не все». «Устало», — возразил Дьютифул. «Но худшее позади», — настаивала его мать. «Все эти годы меня терзала мысль о том, как много Фитц для нас сделал, скольким пожертвовал, и почти никто не знает об этом. Теперь люди узнали по меньшей мере о некоторых его заслугах. Теперь он может приходить к нам в дом, обедать с нами, гулять в садах, охотиться верхом, откликаться на свое подлинное имя, и его дочурка скоро приедет сюда и познакомиться со всеми своими родными. Так мы расскажем всем, что Баджарлок на самом деле Фитц. Тогда станет известно и о других его деяниях. Ведь многие помнят, что Баджарлок и Ридл были среди тех, кто отправился с принцем Дьютифулом на Сливджал. Не сочтут ли люди оскорбительным, что леди Молли вышла замуж за одаренного бастарда, и они жили столько лет у всех на виду? Вопрос Нетл был обращен к каждому из нас. Но начала было Кетрикен, однако печально умолкла. пусть они сами придумывают объяснение», — со смешком предложил Ридл. «Готов поспорить, многие станут говорить, что с самого начала все знали. Такие люди точно не будут задавать лишних вопросов». Я взглянул на него с восторгом и благодарностью и посмотрел на Чейда, рассчитывая, что тот поддержит нас. Но старик выглядел недовольным и, похоже, думал о своем. «Все уляжется», — примирительным тоном сказал Дьютифул. «Только понадобится время. И то, что Фитц теперь может спокойно ходить по Оленьему замку, еще не означает, что он готов выставить на всеобщее обозрение свою личную жизнь и семейные дела». К сожалению, он тут же добавил, «как не означает это и того, что все рады возвращению одаренного бастарда в Оленьий замок и светское общество». Чейд вдруг резко вмешался в разговор. «Нетл, я вынужден попросить тебя помочь мне. Речь о Силдвелле. Я послал его с письмами и подарками в Ивовый лес. Он должен был прислать доклад, использовав силу, когда доберется до места. И вот весь вечер я чувствую, что он пытается до меня достучаться, будто дятел. Но его сила то прибывает, то убывает. Мерцает, как свеча на ветру». «Силдвелл? Тот ученик, что покинул Серебряный круг?» Нетл не смогла скрыть изумление. «И сердце мое упало. Что задумал Чейд?» «Да, он не сработался с другими магами круга, и ты позволила ему уйти. А я решил обучить его и сделать гонцом, чтобы он время от времени пользовался своими способностями. Он крепкий юноша и отличный наездник». «Его сила изменчива, с легкой язвительностью», — сказала Нетл. «А манеры просто отвратительны». «И то, и другое можно исправить. Было бы терпение», — возразил Чейд. «Как бы там ни было, я послал его в Ивовый лес с письмами и подарками для Би, Фитца Виджиланта и всем таким прочим. Насколько я понимаю, он добрался до Ивового леса, но не может найти Би. А Фитц Виджилант ранен или обгорел, никак не разберу, что он пытается передать мне. Ты не могла бы связаться с ним?» «Он не может найти Би?» — перебил я. Нетл покачала головой, неодобрительно поджав губы. «Не волнуйся. Силдвелл совершенно недисциплинирован и дурно воспитан. Возможно, он просто пьян. У меня хватало причин прервать его обучение. Рано устраивать переполох». Я перевел дыхание. Чейд смотрел сердито. Ему пришлось признаться, что он пытался использовать бывшего ученика Нетл в качестве своего посланника. «Интересно, не затевал ли он нечто большее? Кроме того, я обратил внимание, что он обмолвился о Фитце Виджиланте, но ни словом не упомянул про Шун. Возможно, ее существование тайна даже для кого-то из присутствующих». Нетл присела на небольшой диван. «Давайте быстренько во всем разберемся и успокоимся. Дьютифул, ты поможешь? Фитц? Хотя для того, чтобы объединиться в силе, нет нужды находиться рядом. Мы оба подошли и сели возле нее». Чейд встал за спиной Нетл. «Открыв разум силе своих товарищей, я словно нырнул в бурную реку. Нет, я стал притоком бурной реки. Все вместе мы ринулись к гонцу. Я совсем не знал Силдвелла, поэтому предоставил другим направлять меня. Мы нашли его. Я почувствовал, как между нами установилась связь, и вдруг его сила замерцала и угасла. Мне никогда не приходилось сталкиваться с таким, но я постарался скрыть свое удивление, чтобы не отвлекать остальных. Нетл объединила нас, словно сплела канат из прядей нашей магии, и снова нащупала гонца. Мастер силы, похоже, Силдвелл не ждал ее появления, но обрадовался. Я не могу, и вновь исчез, словно его голос унесло ветром, или силуэт растворился в метели. Туман, конюшня горит, никто не знает, странные люди. Моя конюшня горит? Страх взметнулся во мне, но я безжалостно подавил его. Покосившись на Чейда, я увидел, что его глаза вытаращены от ужаса. Я дотянулся до него за спиной Нетл и взял за руку. Не отвлекая остальных, тихо передал я ему, чтобы никто больше не слышал, сначала выясним правду. Он согласился со мной, Однако его страх не отступил. Я попытался окружить собственный испуг стеной. Нетл тем временем направляла силу Силдвелла. Я почувствовал, что она делает, и стал помогать ему сосредоточиться. «Маг-ученик Силдвелл, соберись, сконцентрируйся. Реши, какую мысль ты хочешь передать первой. Сохраняй спокойствие. Дай мысли обрести форму, удерживай ее, отшлифуй. А теперь медленно протяни эту мысль мне». Она была спокойна и последовательна. Пока она давала указания Силдвеллу, я почувствовал, как Нетл укрепляет его представление о себе как об отдельной и устойчивой сущности в потоке силы, где все мы пребывали. Она вдруг заговорила вслух: «Пап, успокойся. Ты мне нужен прямо сейчас. Лорд Чейд, не время паниковать». Потом она отстранилась от нас и вновь сосредоточилась на юноше. Я стал помогать ей окутывать его уверенностью. «Ну, давай», — обратилась она к нему. «Леди Би здесь нет. Несколько человек сгорели. Они все странные». И тут как будто что-то другое нахлынуло, захлестнуло нас и унесло его. Вокруг был сплошной туман, словно мы оказались на корабле посреди серого моря под серым небом и непрестанным серым дождем. Пугающе отчетливо донеслась до нас последняя мысль, а потом все исчезло, будто в потоке силы не было больше никого и ничего. Чейд сильнее сжал мою руку. В этом прикосновении наши с ним страхи слились в один. Я слышал его прерывистое дыхание. «Позже. Отдохни пока», — Нетл направила свое короткое послание Силдвеллу, словно послала стрелу, вложив всю мощь. Но это был выстрел наугад, ибо никто из нас не видел цели. Мы резко вернулись, снова осознав, что сидим на диванчике в уютной комнате Оленьего замка. Я вскочил на ноги: «Я отправляюсь немедленно». «Да», — согласился Чейд. Обеими руками он вцепился в спинку дивана. «Что это было?» — настойчиво спросил Дьютифул у всех нас. Но я едва слышал его. Ужас вздымался во мне ледяным приливом. В Ивовом лесу творится что-то неладное. Пожар в конюшне. Лант ранен. Если он ранен, Би там все равно, что одна. А я так далеко. «Я отправляюсь», — повторил я. Голос мой прозвучал бессильно. Чейд кивнул и тронул меня за плечо. «Может быть, дракон?» — предположила Нетл. «Известно, что когда каменные драконы пролетали над полем битвы, у людей мутилось в голове и путались воспоминания». «Мы звали это помутнением», — подтвердила Элиана. «Многие наши воины рассказывали о таком. После появления дракона битва сразу заканчивалась. И заканчивалась поражением. И никто потом ничего не мог толком вспомнить. А живая драконица Тенталья умела искажать наши мысли и вмешиваться в наше колдовство силой», — медленно проговорила Нетл. «Драконов видели в Бернсе. Возможно, один добрался аж до Ивового леса. Надо разбудить Олуха. Может, он сумеет пробиться сквозь туман и вытрясти из Силдвелла что-нибудь осмысленное». Чейд схватил меня за руку, на миг тяжело навалившись. «В мою комнату», — сказал он. «Там у меня все, что тебе понадобится». Он решительно выпрямился. «Нельзя терять время». Мы двинулись к двери. Чейд шел так, будто силы вернулись к нему. «Пап!» — в ужасе окликнула меня Нетл. «Мне придется отправиться в Ивовый лес сегодня же, через камни. Риддл, позаботься, чтобы мне дали лошадь, пожалуйста. Ты же не думаешь, что...» Не желая тратить время на разговоры, я бросил через плечо: «Леди Би нигде нет. Пожар. Хоть парень и плохо владеет силой, ясно одно — в моем доме неладно. Зря я бросил там Би одну. Я уже стоял у двери, Чейд тоже. С ней Фитц Виджиланд», — напомнила Нетл. «Он молод, но честен и отважен. Фитц, он не позволит никому причинить зло Би. Думаю, кто-то одурманил или сбил с толку Силдвелла. Его способности всегда были неустойчивы». Она старалась говорить спокойно, но голос ее звучал немного слишком звонко, выдавая тревогу. «Он сказал, что Лант ранен или обгорел. Если он ранен, то не может никого защитить. Я отправляюсь как можно скорее. Пройду сквозь толпы силы. Тревога в моей груди перерастала в панику. Я постарался взять себя в руки. Успокойся, не надо давать волю воображению. Скоро ты своими глазами увидишь, что там происходит. Но слова гонца породили во мне тысячи страхов. Пожар. Би пропала. А вдруг пожар перекинулся на дом? А если она спряталась в потайном лабиринте и погибла там? Я глубоко вздохнул и попытался высказаться разумно и спокойно. Как только я доберусь туда, сразу свяжусь с вами и сообщу, что произошло. Нетл открыла было рот, чтобы возразить, но Ридл опередил ее. Фитц прав. Пусть идет. Фитц, хочешь, я пойду с тобой? Я хотел. Еще как. Ридл мог при необходимости одолжить мне силу и хорошо владел мечом. А я не знал, какие опасности меня поджидают. Но я не собирался повторять свою ошибку, бросая дочь без защиты. Нет. Но спасибо тебе, друг. Оставайся здесь и береги то, что мы любим. Так на душе у меня будет легче. Я еще успел заметить благодарность на лице Нетл, и дверь закрылась за нами. «Воспользуемся твоим путем», — решительно заявил Чейд. В нем откуда-то взялась юношеская энергия. Он поспешил по коридору, потом вверх по парадной лестнице, перешагивая через две ступеньки. Я не отставал. «Чейд», — начал я. «Не сейчас», — пропыхтел он и прибавил ходу. Чейд перешел на бег, и я последовал его примеру. Он ввалился в свою комнату, напугав лакея и слугу, ворошившего дрова в камине. Чейд прогнал их, и они ушли, но прежде устроили целое представление, кланяясь мне, так что я сгорал от неловкости, пока Чейд не закрыл за ними дверь. Едва мы остались вдвоем, он распахнул дверцы шкафа. «У тебя нога меньше моей. Как думаешь, мои сапоги сойдут?» «Наверное», — сказал я. И он вытащил пару очень тяжелых сапог для верховой езды. За ними последовали теплый плащ и шерстяная рубаха, которые вздулись парусами, когда Чейд швырнул их мне. «Переодевайся и слушай», — велел он, и в голосе его звенела целая буря переживаний. Я тем временем уже натягивал сапоги. Мне удалось поймать несколько обрывочных сообщений Силдвелла, прежде чем я обратился к Нетл за помощью, и все они внушают тревогу. Он не нашел ни леди Би, ни леди Шун. «Их тут не знают», — сказал он. Или мне так послышалось сквозь туман. Он рассказывал о каком-то большом пожаре, и вроде бы твои слуги совершенно по этому поводу не переживают. Ну, ты уже сам убедился, как трудно понять что-нибудь из его сообщений. «Когда это было?» — резко спросил я. «Да как он мог не рассказать все сразу?» Чейд уставился на меня, и я увидел, что в нем вздымается ответный гнев. «За несколько мгновений до того, как я попросил Нетл помочь, по-твоему, я стал бы медлить?» Он вручил мне меч, совсем простой, в кожаных ножнах. Ножны запылились, перевязь задубела от времени. Я молча взял его и подпоясался, вытащил клинок, оглядел его и вернул в ножны. Оружие простое, но доброе. «Дай ее мне», — сказал Чейд. И я спохватился, что на голове у меня по-прежнему остается выкованная из меча корона. Я снял ее и отдал ему. Чейд небрежно бросил корону на кровать. Я натянул шерстяную рубашку через голову, сунул руки в рукава. Надевая плащ, я попросил: «Скажи Шуту, что я ушел. Он поймет. Свяжись со мной силой, как только будешь на месте, пожалуйста. Обязательно». Мне было наплевать, кто оборачивался мне вслед и кто что думал, когда я спешил вниз по парадной лестнице Оленьего замка, по его коридорам, во двор, где меня ждал мальчик-грум, держа под узцы красивую чалую кобылу. В ее глазах светился ум, бабки были прямые и стройные. «Спасибо», — сказал я, принял поводья и запрыгнул в седло. Уже на пути к воротам я услышал, как мальчишка кричит, что «это лошадь лорда Деррика!» и увидел, как из конюшен выводят длинноногого Воронова. Я взял чужую лошадь. Поздно, уже ничто не могло заставить меня вернуться. «Но!» — крикнул я, ударил кобылу каблуками и пригнулся в седле.